ты ласкаешь меня, говоришь мне целый вечер нежные слова, что я один у тебя, и ты любишь меня, страдаешь напролет дни и ночи без меня. После них, как приду, шепчешь, я тебя люблю, я ухожу, я не могу. Вот и все, прощай. Первая любовь. И обещай, что вернешься вновь. На холодную кровать не бросаешь ключи, забыв о том, где дарил тебе тепло своих губ. Не удержав тогда, сердце бешено стук. Здравствуй, прощай, моя первая любовь. И не обещай, что вернешься вновь. Первая любовь, твоя чистая слеза. Первую любовь нам вернуть нельзя.